Глава 10. А в понедельник утром за завтраком Хантер подсел за наш столик. Я поперхнулась кофе. Томатин, который как раз в этот момент нес карту ложку с кашей, промахнулся. Лиса же принялась оглядываться, по-видимому, желая проконтролировать, много ли это увидела людей. Подозреваю, увидела большая часть Академии. А тем, кто не пришел на завтрак, расскажут. Надежда на то, что Хантер скажет пару слов и уйдет, сразу же исчезла, когда парень водрузил на стол свой поднос. «Ты столиком не ошибся?» Прокашлившись, уточнила я. «Нет», — односложно ответил Хантер, и с невозмутимым видом принялся поглощать свой завтрак. Я некоторое время наблюдала за парнем, ел он еще больше, чем Томатин, а потом решила не обращать внимания. За обедом Хантер тоже сел с нами. Мы с друзьями переглянулись, но ничего не сказали. Нравится боевику с чипенцами сидеть, так почему бы и нет? Зато в тишине наши приемы пищи стали проходить гораздо быстрее. После обеда я отправилась на занятия с Радагатом. Первая горечь обиды уже прошла. Да и за выходные я смирилась с тем, что полностью избавиться от общения с проректором невозможно. Свою роль в этом сыграла и Лиса, которая доказывала, что моя обида ничем не обоснована. У моей соседки уже состоялся серьезный разговор с проректором водного отделения, когда Капель-Купель узнал, что разгуливающий ночью по академии застали знатока его отделения, то пришлось вызывать целителя. Бедный проректор просто не мог в это поверить. Студенты водного отделения отчего-то считаются самыми спокойными в академии. Не знаю как, но Лиса смогла убедить Капела, что самым подходящим наказанием для нее будет уборка кабинета завхоза. Выходит, что мечта моей соседки исполнилась, и она теперь могла изучать старые книги, не взламывая при этом склад. Радагат делал вид, что ничего не произошло. Некоторое время я была напряжена, но потом сделала над собой усилие и расслабилась. В конце концов, если проректор никак не выказывает недовольства тем, что я влепила ему пощечину, то и мне нехорошо демонстрировать обиду. Он-то меня хотя бы не бил. «Мсье Вирос», уже в конце занятия я осмелилась обратиться к проректору. «Вы не будете против, если я буду посещать уроки истории?» «А я должен быть против, Тирос?» Радагат откинулся на спинку стула и посмотрел на меня этими своими равнодушными глазами. В конце концов, это не я обладаю силами, которыми не умею управлять. Так что только вам решать, чему отдавать приоритет. «Говорите не против, а сами злитесь», — вздохнула я. «Просто мне бы хотелось получать хоть немного удовольствия от обучения». «Вы получаете удовольствие от уроков истории?» Радагат едва заметно приподнял брови. «Вам удалось меня удивить, Тирос». «Почему?» «Боевики редко уделяют внимание такому предмету. Я потому и решил именно историю заменить нашими занятиями». «Давайте лучше заменим тренировки с каракатом», — пробурчала я. «Сил уже никаких не осталось». «Вы странный боевик», — покачал головой Радагат. Но я заметила, что он прячет улыбку. У проректора, по-видимому, было хорошее настроение, и я решилась спросить. «Мсье Вирос, раз уж так получилось, что мне придется задержаться здесь на гораздо больше период, чем я рассчитывала, пока не разрушите академию», — подсказал проректор. «Как вариант», — не улыбнулась я. «Может быть, мне нужно сменить факультет?» «Откуда такие фантазии, Тирос? Если у вас не получается с физическими тренировками, то это просто повод уделить им больше внимания». Я засомневалась, не зная, стоит ли говорить о том, как я вообще прошла вступительное испытание. В конце концов, проректор-то знает о моей проблеме с силой. Так что как раз его я меньше всего и шокирую. «Дело в том, что, мне кажется, я не совсем боевик». «Вот как». «Я не сама прыгнула с башни. Я хотела утихомирить воздух, но так как силой управлять не умею, меня снесло». Я помолчала и, видя, что проректор ничего не собирается говорить, добавила. И коленки расцарапала. «Лилиана!» Проректор улыбнулся, но я тут же зажмурилась и для верности еще и глаза руками закрыла. «Что с вами?» «Не надо говорить таким добрым тоном», — сказала я, не открывая глаз. Вы именно так делаете, когда загипнотизировать хотите?» «Да что вы!» Не знаю как, но я почувствовала, что Радагад злится и улыбаться точно перестал. «То есть вы считаете, что если я улыбнулся и назвал вас по имени, то сразу же будет гипноз?» Я как болванчик закивала. «Я видела, как вы с Лисой это проделали. И почему я вам рассказала про то, что магией владеть не умею? Явно гипноз». «То есть, по-вашему, я высокомерный чурбан, который улыбаться умеет, только чтобы в гипноз ввести?» «Вообще, было бы очень неудобно говорить такое о преподавателе, но предположение проректора полностью отражало мои мысли на его счет. Поэтому я тактично помолчала, а потом спросила. «Скажите, глаза точно уже можно открывать?» «Не советовал бы», — каменным голосом ответил Радагад. «Идите, Тирос, о переводе на другой факультет пока и речи быть не может. Вы, несмотря на ваше невладение силой, больше боевик, чем половина факультета. В те дни, когда у вас есть история, наши занятия перенесем на вечер. Отработки у Огонь у вас как раз закончились». Я отняла руки от лица и взглянула на Радагата. Но проректор поднялся и отошел к окну, так что рассмотреть удалось только его спину. «Нет, так нет». Пробурчала я и отправилась на тренировку с каракатом. «Тирос!» — окликнул меня звонкий девичий голосок, когда я, с трудом переставляя ноги, ковыляла после отработки. «Сегодня мы закончили немного раньше. Подозреваю, что каракат спешил на свидание, потому что постоянно смотрел на часы и поправлял свой спортивный костюм. Не знаю, кто обратил внимание на местного изверга, но я от души ему желаю девушки, похожей на мою однокурсницу Адель. Только такая дама сможет вытерпеть и ужасный характер тренера, и его ненормальную любовь к спорту». «А ну, стой!» Я даже обернулась. Очень интересно было посмотреть, кто это такой наглый. Разумеется, меня догоняла Амалия, которая по совместительству девушка Хантера. Пришлось задержаться. Не хватало еще, чтобы эта выскочка решила, что я испугалась. «Поговорить надо», заявила Амалия, когда остановилась рядом со мной, поправила волосы и приняла эффектную позу. Я едва ли заметно выровняла спину и немного пригладила воздухом прическу, чтобы не выглядеть на фоне идеальной Амалии совсем уж оборванкой. «Так говори», — разрешила я, хотя уже догадывалась, о чем, или вернее, о ком пойдет речь. «Почему ты лезешь в наши отношения с Хантером?» Я вздохнула. «Так даже не интересно. Я легко предугадываю события». «И как я в них лезу, позволю знать?» «Мы всего немного поспорили, а ты уже заманила его за ваш столик. Ты считаешь это нормально? У нас отношения». «Амалия, я с ним даже не общаюсь». Я так устала, что даже сил на эмоции не осталось. «Здороваюсь через раз, а ты меня обвиняешь в чем-то. Если это все твои претензии, то давай разойдемся. Сама занимай место за нашим столом, чтобы твоему парню некуда было сесть, и увидишь, какие мы неприятные собеседники». «Вот именно этим ты его и привлекаешь», — разозлилась девица. «Бунтарка такая, независимая, на препода напала, а на него внимания не обращаешь. Что ты строишь из себя? Твои голые моментографии на сайте вся Академия видела». «Я что-то не поняла. В чем ты меня сейчас обвиняешь, Амалия? Мне твоему парню взаимностью ответить, чтобы вы оба от меня отстали?» «Не смей! Я целитель вообще-то. Захочу прямо сейчас тебе внутреннее кровотечение устрою». «А я тебе внешнее», — хмуро пообещала я, сгребла блондинку за шиворот и приблизила к ее лицу кулак. «Еще раз ко мне подойдешь, нос разобью. Обещаю. Меня каракат до озверения своими тренировками доводит. Терпения мало осталось. А со следующего занятия у нас борьба начинается, так что в следующий раз не говорить, а сразу бить буду». Как я и думала, внутреннее кровотечение мне никто так и не устроил. Амалия возмущенно попищала в моих руках, но потом пообещала вести себя прилично. Пришлось поверить. Следующие 2 недели плыли спокойно. Хантер всячески пытался влиться в наш маленький коллектив, но, как ни странно, ко мне не клеился. Иногда даже становилось чуточку обидно. Если Лиса поддерживала мое отношение к Хантеру и игнорировала все его вопросы, то предатель Таматин с Дангваром довольно дружески общался. На свой лад, конечно, но сам факт. С Амалией у Хантера как-то не клеилось. Мы замечали, что они ругаются в коридорах, но влазить не собирались. Закончилась отработка Лисы, но она все ходила к завхозу и помогала тому разбирать склад. В благодарность Оконь даже подарил ей ту самую книгу, ради которой, по легенде, мы проникли на склад. Я попыталась было напомнить, что тоже провела на этом самом складе множество отвратительнейших минут и заслуживаю подарка, но завхоз не оценил. Странный мужичонка так и не смог меня простить за визит в его кабинет в пижаме. Томатин съехал, наконец, в свою законную комнату. Его сосед был очень против, и потому в принятии правильного решения парню пришлось помочь. Для этого я даже немного поучаствовала в изготовлении томатином зелий, а после, изготовленный совместно с гением эликсир, добавила в пирожки столовой. Как я и думала, голодный студент от пирожков не отказался, а манипулировать было гораздо легче, когда он подошел к зеркалу и заметил, что лицо стало ровного зеленого цвета. Правда, Томатин был очень возмущен, что его исключительный талант приходится растрачивать на банальные вещи. Как-то окрашивание чьих-то лиц в зеленый цвет и обратно. Но раз гений не согласился спать в коридоре, ему пришлось идти на уступки. Итак, плавно я подошла к главному событию месяца – получению стипендии. Наверное, из-за долгого ожидания, но мне казалось, что все это будет происходить торжественно. А выдача денег вообще под роспись. Но нет. Просто в первый же день октября, в конце первого урока, на столы плюхнулись мешочки с деньгами. У каждого был свой размер мешочка, в зависимости от того, сколько денег туда должно вместиться. Как ни странно, но мой оказался не таким уж и маленьким, во всяком случае, сильно от остальных не отличался. Я пересчитала, сумма стипендии была 2500 квилий. Не то чтобы так уж и много, но если занять денег, то мне хватит, чтобы снять ненавистную мантию. От счастья я чуть не станцевала прямо в классе. «Тирос!» — окликнул меня боевик-водник с первого курса. На занятиях факультета он сидел недалеко от меня. «Не хочешь сходить куда-нибудь вечером?» Мои глаза заметно округлились. Не сразу я поняла, что парень все-таки обращается ко мне, а потом судорожно принялась вспоминать, как же его зовут. Игел, кажется. Парень обрадованно кивнул. «А куда именно ты предлагаешь мне пойти? В столовую или...» «В столовую? Или, может быть, в столовую?» «Так на выходных после стипендии отпускают в город», — обиженно пояснил Игел. «В кафешку сходим, я тебе мороженое куплю». «В кафешку», — повторила я. Способы ухаживания местного населения меня все больше и больше вгоняли в тоску. То Хантер со своими предложениями, то теперь вот Игел с мороженкой. Хоть курсы по общению с девушками открывай, честное слово. Прости, но у меня уже есть планы на выходные. Какие? Не уступал парень. Важные, рявкнула я, сгребла со стола свой мешочек и отправилась искать Лису и Томатина. Следовало обсудить, какую сумму они смогут мне одолжить. На следующий день, в субботу, в город нам все-таки пришлось отправиться. Лиса собиралась отправить деньги родителям, а сделать это, возможно, только из банка. Потому мы посовещались и голосованием нашего маленького совета решили, что нужно прогуляться в город. К тому же мы там еще ни разу не были. А следовательно, изучить новые места. «И как мы туда будем добираться?» — спросила я, когда, покинув академию, мы отправились не к воротам, а на полигон. Здание Академии окружали высоченные горы, и я очень сомневалась, что среди них возможно наличие хоть какого-то приличного городка. Лиса уставилась на Томатина, а наш гений подчеркнуто громко вздохнул. «Девушки, вы меня поражаете! Как можно не знать об этом? В выходной на полигоне боевиков открывают портал, который нас прямо в город перенесет. Вернуться в Академию нужно не позднее 7 часов, иначе портал закроется, и мы останемся в городе». «А где мы будем жить неделю?» — испугалась Лиса. «Я думаю, что нас найдут», — засомневался Томатин. «Но наказание будет похлеще вашей отработки на складе». «Вот скажи мне», — я шутливо ткнула Томатина в бок кулаком, чтобы не расслаблялся. «Ты же ни с кем, кроме нас, не общаешься. Откуда ты всегда все знаешь?» «Странный вопрос», — обиделся парень. «У меня куча друзей, не считая вас». «Например?» Заинтересовалась и Лиса. «Хантера не считаем. Он сегодня с нами, а завтра к своей лохудре белобрысой вернется». «Лиса!» — ахнула я. «Не ожидала, что от тебя такое услышу». «Так это я твои слова и повторяю. Ты на меня оказываешь плохое влияние. Так что, Томатин?» «Хантер сказал». Обиделся Томатин, а я насторожилась. «А ты ему говорил, что мы пойдем в город?» «Ну, конечно. Мы договорились встретиться перед отправлением обратно». Мы с Лисой красноречиво переглянулись и решили, что в Академию возвращаться будем самостоятельно. Город Зангерат мне понравился. Множество маленьких одноэтажных и двухэтажных домиков, плотная застройка и очень много цветов. Люди не спешили, ходили под ручку и со всеми подолгу раскланивались. Изредка проезжал маленький чистый мобилус, который каждый час делал круг по всему городу, а вот омнибели были редкостью. Я встретила только пару, и то модели были устаревшие. Портал перенес нас на центральную площадь, от которой в разные стороны звездой расходились небольшие улочки, мощенные камнем. На них как раз и располагались магазинчики, уютные кафе и все крупные общественные места. Я так поняла, что центр города одновременно являлся и культурной его частью. Женская шмотническая сущность просто вынуждала меня и Лису отправиться за покупками. Но ограниченный бюджет заставил отправиться в банк. Чтобы его найти, мы обратились к прохожим. И приятного вида дамочка очень долго нам объясняла, куда идти. Причем банк находился на соседней улице. Но нам было очень неудобно перебивать словоохотливую женщину. В такой момент мы пожалели, что с нами не было Томатина. Он обрадовался бы лишнему слушателю. Но над гением не было такого острого гнета финансовых проблем, как над нами. Так что он отправился за какими-то ингредиентами для новых опытов. Банк мы посетили, и Лиса отправила родителям деньги. Теперь можно было прогуляться по улицам и поглазеть на витрины магазинов. Мы стояли на ступеньках банка и спорили, стоит ли купить мороженое и гулять с удовольствием, или все оставшиеся у Лисы деньги вложить в мое избавление от мантии, как вдруг... «Лялечка, моя дорогая, как я рада тебя видеть!» «Лизи?» — изумилась я и чуть не выронила мешочек с деньгами, которые мы пересчитывали. «Что ты здесь делаешь?» Лизи, одетая в изумительный полушубок из белой рыси, выплыла из черного неприметного омнибеля. За ней, как хвостик, семенила и помощница Ольги, оглядываясь по сторонам и прижимая к себе папку с документами. Парня, который был с ними в ресторане, где-то потеряли. Впрочем, не исключаю, что он был за рулем. Сама Лизи не могла ездить даже на велосипеде. «Ах-ах-ах, глупенькая!» — отмахнулась девушка. «Здесь очень живописно. Мы приехали на моментосессию. А что здесь делаешь ты? Да еще в таком виде!» Лизи подчеркнуто жалостливо оглядела меня с ног до головы. «Я даже не узнала тебя вначале. Что за ужасная мешковина на тебе, Ляля?» Следует заметить, сама Лизи выглядела великолепно. Даже здесь, в провинции, недалеко от гор, она вырядилась в блестящее мини-платье, сооруженное на голове прическа не шевелилась даже от порывов ветра, а макияж — сама безупречность. Я тоже готовилась к выходу. Лицо и волосам уделила внимание, но до Лизи мне было далеко. К тому же студенческая мантия смотрелась бы мерзко даже на богине. «Это мантия», — сухо пояснила я. «Я учусь в академии». «Вот как», — застрекотала Лизи. «А это твоя однокамерница? Ой, сокурсница. Как мило. Прости, но увидев вас на пороге этого заведения с деньгами в руках, я решила, что тебя выгнали из дома, и теперь ты побираешься. Глупость какая, правда?» Лиса поперхнулась, а я испытала острое желание залепить Лизи этим самым мешочком денег по лицу. «Действительно глупость». Я улыбнулась, скрывая свои истинные чувства. «Но ты не переживай, я привыкла, что умных мыслей у тебя не бывает». Лизи заливисто расхохоталась, а Ольги бросила на меня злой взгляд. «Что же мы тут стоим?» — хитро взглянула на меня заклятая подруга. «Предлагаю посидеть в ресторане. Расскажешь, что случилось с той лялечкой, которую я так хорошо знала, и которая никогда не вышла бы из дома, одетая в это?» «Мы спешим», — хмуро ответила я. «Всего лишь кофе, а твоя подруга может идти, куда ей там надо так срочно. Даже боюсь представить». «Даже не пытайся», — в тон ответила я и взяла Лису за руку, чтобы та не вздумала уйти. «Хоть для тебя это и дико, но у людей бывают дела». «Ну, прости, прости». Лиззи схватила меня за рукав и потянула за собой. «Вы, безусловно, заняты, но я так скучала. Давайте выпьем кофе все вместе». Отбиваться от Лиззи перед всем городом было неудобно, так что, переглянувшись с Лисой, мы решили все-таки задержаться и пообщаться с моей подругой. Огромный помпезный ресторан с противными приглаженными лакеями на входе оказался соседом банка. Странно, что Лиззи заранее знала, где что находится, но, возможно, она уже давно в этом городе, а уточнять я и не подумаю. На входе нас встретила высокомерная женщина-администратор, которая смерила нас с Лисой презрительными взглядами, но зайти все же разрешила. Если бы меня при Лизе остановили на входе, то я бы разрушила весь ресторан. А что, мне не привыкать? Гостей в таком пышном заведении не было от слова «совсем», и нас посадили за центральный стол, с трех сторон огороженный тяжелыми шторами. «Деревня», — презрительно фыркнула Лизи, осматриваясь по сторонам. Интерьер и впрямь был слишком уж вычурный. Стены обиты синим бархатом, большое обилие позолоты, шторы. Выглядело все дорого-богато, но в столице сейчас в моде уверенность и светлые тона, так что комментарий Лизи мне был понятен. «Открывать меню я и не стала, отлично понимая, какие там цены. Мы с Лисой сели рядом, а Лизи с Ольги напротив». «Нам самое лучшее шампанское в вашей дыре», — махнула Лизи официанту. «Мы с моей лучшей подругой отметим встречу. И сырную тарелку, только сыр нормальный, а не то, что вы там обычно едите». Я презрительно закатила глаза. «Ты не хочешь познакомить меня с твоей знакомой?» Присутствие Лисы, наконец, официально признали. А я устыдилась, что не подумала об этом раньше. «Это моя подруга Талиса, а это моя одноклассница Лизавета». Лиса едва разжала губы. Чувствовалось, что она находится не в своей тарелке, но это относилось не только к ней. Подруга-то хоть в одежде нормальной вышла в свет. А я так и пришла в ресторан в мантии. «Приятно познакомиться». «Мне тоже». По голосу было понятно, что Лизи все равно. «Как ты себя чувствуешь, Лизи?» «Отлично. По мне разве не видно?» «Мисс Контос лежала в больнице», — с придыханием поведала мне Ольге. Я перевела на нее рассерженный взгляд. «Вы нанесли ей очень серьезные травмы, но семья Контос не имеет к вам претензий». Лиса изумленно на меня взглянула, но я едва заметно отрицательно покачала головой. «Мне известно, какие травмы я нанесла». Я презрительно фыркнула. Еще в полицейском участке рассказали. Так что не надо мне рассказывать об их серьезности. Подошел официант. Я подождала, пока он нальет в наши бокалы шампанское и отойдет, и только потом закончила. «К тому же, думаю, что отец выплатил неустойку». «Мне хотелось бы, чтобы ты извинилась». А вдруг серьезно сказала Лизи. А я вскипела. «Ты предлагаешь мне извиниться? Это же ты на меня напала». «Но пострадала-то я». «Мы не одни девушки», — напомнила Ольге и показала глазами на Лису. Лизи тут же вернула на лицо свою безмятежную улыбочку. «Согласна. Ляля, что мы все о прошлом? Давай я расскажу тебе о своей победе в конкурсе Панекса». Я чуть зубами не заскрежетала от злости. «Ты представляешь, в первом туре я лидировала с отрывом 1000 голосов!» «Разумеется, я же сняла свою кандидатуру». На мой выпад Лизи не обратила никакого внимания. «Жюри единогласно выбрали мою моментографию. И я, мало того, что буду красоваться на обложке одного из выпусков, так еще и заключила с Панексом контракт на целый год. Ольги с Лукасом теперь работают над тем, чтобы меня пригласили на подиум. Ты понимаешь, исполняется наша мечта, Ляля. Помнишь, мы в детстве мечтали?» «Вот именно, мечтали обе, а сбылось только у ненавистной Лизи. Появилось стойкое и непреодолимое желание заплакать, а еще закатить истерику. Я схватила бокал и залпом выпила шампанское. Немного полегчало». «Это ты меня так поздравила?» — звонко рассмеялась Лизи. Но глаза у нее были злые. Свой бокал она вертела в руках, но отпивать не планировала. У меня же в голове зашумело. «Именно, поздравили, давай теперь прощаться». Я привстала, но голова у меня очень сильно кружилась, да еще и Лизи переглянулась через стол и схватила меня за руку. Я присела, не понимая, что со мной происходит. Лиса испуганно на меня посматривала. «А у тебя как дела?» «Великолепно», — я хмыкнула. «По мне разве не видно?» «Видно, что отец тебя лишил денег», — жестко сказала Лизи. «И без них ты совершенно ничего не стоишь». Я почувствовала, что меня захлестывает сила, и закрыла глаза, пытаясь успокоиться. «А с чего ты взяла, что у Ляли нет денег?» — подала голос Лиса. Я от неожиданности даже глаза открыла. «Хочешь сказать, есть?» — хмыкнула Лизи. «То-то вы мелочь считаете и ходите, как оборванки». Сила опять начала шуметь, и я приподнялась с места. «Лизи, закрой рот». «А то что?» Лизи не смеялась, но глаза ее горели торжеством. Она даже подалась ко мне навстречу. «Заставишь меня надеть на себя такое же убожество?» «А то парик придется покупать», — пообещала я. «Мы уходим». Лиса встала и потянула меня за руку. Глаза мне заволокло туманом, так же, как было в ситуации, в которой Лизи лишилась части своей прически. «Ну, конечно», — хмыкнула Лизи. «Выпили на халяву, а теперь в кусты. Платить за шампанское кто будет?» «Мы заплатим», — рявкнула робкая Лиса. «Убирайтесь». Я не помню, как Лизи ушла. Не помню, что делала Лиса, что говорила мне. Очнулась я уже в туалете ресторана, когда подруга умывала меня, размазывая по лицу косметику. «Прекрати!» Я отвела ее руку и начала умываться самостоятельно. «Что происходит?» «Я не знаю». Лиса утирала слезы. «Ты себя странно вела. Качалась, как пьяная. На мои слова почти не реагировала. Зато в зале похолодало и ветер поднялся. Я еле тебя в туалет смогла отвезти». «Что произошло? Не могла же я так напиться с одного бокала?» «Мне кажется, что тебя опоили. Это женщина, которая твою подругу сопровождала. Она очень обрадовалась, когда ты бокал взяла в руки. А уж когда выпила...» «Разберемся». Я чувствовала себя так, будто на мне дрова возили. Да, еще и голова не переставала кружиться. Стало легче, чем за столом, но самочувствие все равно было ужасное. «И долго мы тут?» «Уже 20 минут. Надо возвращаться, а то подумают, что мы по счету платить не хотим». Вспомнив про счет, я застонала и уперлась руками в раковину, чтобы не упасть. «Почему мы платить-то должны?» Вопрос был риторическим. Мы вернулись в зал и попросили нас рассчитать. Когда я увидела стоимость шампанского, мне захотелось опять впасть в забытье. Сумма ровно в 3 раза превышала количество денег, которые у нас имелись. «Вот и поели мороженого», — расстроилась Лиса.